Впрочем, Диана не стала бы об этом говорить. Она не забыла, как мама ругала ее за то, что она воображала привидения в лесу призраков. Это очень плохо отразилось на Дианином воображении, подавило его. Мисс Линд говорит про Мертл Белл, что она подавленная. Я спросила Руби Джиллис, почему Мертл такая, а Руби сказала, что, наверное, потому что ее кавалер обманул. Руби думает только о кавалерах, и чем она старше, тем хуже. А вообще, я ничего не имею против кавалеров, но совсем ни к чему приплетать их абсолютно везде, правда? Мы с Дианой серьезно собираемся пообещать друг другу, что никогда не выйдем замуж, а останемся милыми старыми девами и будем всегда жить вместе. Диана, впрочем, еще не совсем решилась. Она думает, что, может быть, будет благороднее выйти замуж за какого-нибудь буйного безнравственного гуляку и исправить его. Мы с Дианой теперь вообще много говорим о серьезных вещах. Мы чувствуем, что теперь мы настолько старше, чем были прежде, что нам не к лицу говорить о глупых детских делах. Это так серьезно, быть почти 14-летними, Марила. Мисс Стейси ходила в прошлую среду с нами, старшими девочками, к ручью и беседовала с нами на эту тему. Она сказала, что нельзя недооценивать значение привычек, которые мы приобрели, и идеалов, которые мы избрали в подростковом возрасте, потому что ко времени, когда нам исполнится 20, наши характеры сформируются и заложат фундамент всей нашей будущей жизни. И она сказала, что если фундамент окажется ненадежным, мы никогда не сможем построить на нем что-либо действительно ценное. Мы с Дианой говорили об этом по дороге из школы. У нас было такое торжественное чувство, Марила, и мы решили, что обратим на это большое внимание. Сформируем заслуживающее уважение привычки и научимся всему, чему только сможем. И будем как можно благоразумнее с тем, чтобы ко времени, когда нам исполнится 20, наши характеры оказались правильно сформированы. Совершенно потрясающе даже подумать, что когда-нибудь тебе исполнится 20. Это звучит так пугающе по-взрослому. Но зачем мисс Стейси сегодня приходила? Именно об этом я и хочу сказать тебе, Аня. Если только ты дашь мне возможность вставить словечко. Она говорила о тебе. Обо мне? Аня, казалось, смутилась. Потом она покраснела и воскликнула. Ах, я знаю, о чем она говорила. Я сама собиралась рассказать вам, Марила, честное слово. Я собиралась, но забыла. Мисс Стейси поймала меня вчера, когда я читала на уроке Бен-Гура, а должна была учить историю Канады. Это Джейн Эндрюс дала мне почитать. Я читала в обеденный перерыв и дошла как раз до гонок колесниц, когда начался урок. Я просто умирала от желания узнать, чем кончилось дело, хотя я чувствовала, что Бен-Гур должен выиграть, потому что иначе не было бы художественной справедливости. И я положила на парту открытый учебник истории Канады, а на коленях под партой держала Бен-Гура. Выглядело так, будто я учу историю, но на самом деле я все это время наслаждалась Бен-Гуром. Книжка меня так захватила, что я даже не заметила, как мисс Стейси прошла по проходу между партами, пока вдруг я не подняла глаза, а она смотрит на меня с таким упреком. Не могу описать, Марила, как мне было стыдно, особенно когда я услышала, как Джози Пай хихикает. Мисс Стейси отобрала у меня Бен-Гура, но ни слова мне не сказала. Но во время перемены она задержала меня в классе и поговорила со мной. Она сказала, что я нехорошо поступила в двух отношениях. Во-первых, я теряла время, предназначенное для учебы, а во-вторых, обманывала учительницу, делая вид, что учу историю, а на самом деле читала повесть. Я даже не сознавала до того момента, Марила, что то, что я делала, было обманом. Я пришла в ужас. Я горько плакала и просила мисс Стейси простить меня и обещала больше никогда этого не делать. Я предложила, что в виде наказания целую неделю ни разу не загляну в Бен-Гура, даже чтобы узнать, чем кончились гонки колесниц. Но мисс Стейси сказала, что она этого не требует, и простила меня великодушно. Так что, я думаю, это было несправедливо с ее стороны прийти сюда, чтобы все-таки вам об этом рассказать. Да мисс Стейси ни словом об этом не упомянула в разговоре со мной, Аня. И эта твоя нечистая совесть не дает тебе покоя. Ты не должна брать романы в школу. И вообще, ты читаешь слишком много. Когда я была в твоем возрасте, мне на романы и глядеть-то не разрешали. Ах, ну как вы можете называть Бен-Гура романом, когда это по-настоящему религиозная книга, запротестовала Аня. Конечно, она чуточку слишком захватывающая, чтобы годиться для воскресного чтения, и я читаю ее только в будни. Я теперь не читаю ни одной книжки, если мисс Стейси или миссис Аллен не считают их подходящим чтением для девочки, которая почти исполнилась 14. Мисс Стейси взяла с меня такое обещание. Она однажды застала меня за чтением книжки под названием «Страшная тайна заколдованной комнаты». Это мне Руби Джиллис дала почитать. Ах, Марила, книжка была такая захватывающая, прямо мороз от нее по коже продирал, и кровь стыла в жилах. Но мисс Стейси сказала, что это глупая и вредная книжка, и просила меня ни эту книжку, ни ей подобных не читать. Я легко пообещала не читать подобных книг впредь, но было просто мучительно не дочитать эту книжку и не узнать, чем все кончилось. Но моя любовь к мисс Стейси выдержала это испытание, и я сдержала обещание. Просто чудо, Марила, что человек может сделать, если очень стремится кому-нибудь понравиться. «Ну, я вижу, что могу зажечь лампу и приняться за работу», — сказала Марила. «Ясно, что ты не хочешь узнать, о чем говорила мисс Стейси. Тебя больше занимают твои собственные речи». «Ах, нет, Марила, я очень хочу узнать», — воскликнула Аня с раскаянием. «Я не скажу больше ни слова, ни словечка. Я знаю, что говорю слишком много, но я так стараюсь преодолеть это в себе. И хотя я сказала очень много, но если бы вы только знали, насколько больше я хотела сказать, то вы были бы ко мне снисходительнее. Пожалуйста, расскажите мне, Марила». «Ну, хорошо. Мисс Стейси хочет организовать отдельный класс из своих лучших учеников, которые желали бы подготовиться к экзаменам в Королевскую учительскую семинарию. Она собирается давать им дополнительные уроки по часу в день после занятий. И она пришла спросить нас с Мэтью, хотим ли мы, чтобы ты присоединилась к этому подготовительному классу. Что ты сама об этом думаешь, Аня? Ты хотела бы поступить в семинарию и стать учительницей?» «Ах, Марила!» — Аня поднялась на колени и привычным жестом сложила руки. «Это мечта всей моей жизни. Ну, то есть уже 6 последних месяцев, с тех пор, как Руби и Джейн стали говорить о подготовке к вступительным экзаменам. Но я ничего об этом не говорила, так как думала, что это совершенно бесполезно. Я очень хотела бы стать учительницей. Но не окажется ли это ужасно дорого? Мистер Эндрюс говорит, что подготовка Присси обошлась ему в $150, а ведь Присси не была тупой в геометрии. Я думаю, ты можешь не беспокоиться об этой стороне дела. Когда мы с Мэтью взяли тебя на воспитание, мы решили, что сделаем все, что в наших силах, чтобы дать тебе хорошее образование. Я думаю, что девушка должна быть в состоянии заработать себе на жизнь, независимо от того, вынуждена она это делать или нет. У тебя всегда будет дом в зеленых мезонинах, пока Мэтью и я живы. Но кто знает, что может случиться в этом ненадежном мире и к чему следует быть готовым. Так что ты можешь присоединиться к подготовительному классу, Аня, если хочешь. «Ах, Марила, спасибо!» Аня обняла Марилу за талию и серьезно взглянула вверх ей в лицо. «Я невыразимо благодарна вам и Мэтью, и я буду учиться так усердно, как только смогу, чтобы вы могли мной гордиться. Не ожидайте только слишком многого в том, что касается геометрии. Зато я думаю, что смогу добиться успехов во всех остальных предметах, если буду усердно заниматься. Я полагаю, что ты и так довольно неплохо справляешься с учебой. Мисс Стейси говорит, что ты способная и прилежная». Ни за что на свете Марила не сказала бы Ане, как горячо хвалила ее мисс Стейси, из опасений, что это могло бы раздуть Анино тщеславие. Нет нужды бросаться в крайности и убиваться над учебниками. Куда спешить? Через полтора года ты будешь готова к вступительным экзаменам. Но лучше начать вовремя и подготовиться основательно, — говорит мисс Стейси. «Теперь мне будет еще интереснее учиться», — сказала Аня с восторгом, — «потому что у меня есть цель в жизни. Мистер Аллен говорит, что каждый должен иметь цель в жизни и усердно к ней стремиться. Только, — говорит он, — сначала мы должны убедиться, что это достойная цель. Разве это не достойная цель — стать учительницей, как мисс Стейси?» «Как вы думаете, Марила? Я думаю, что это очень благородная профессия».